«Над авиацией я тоже не готов», – тихо сказал Сережа. «Никто и не предлагает», – сказал я. «У меня есть кое-что иное. Я не мог взять с собой в прошлое ничего материального, но сама информация вполне может быть оружием или инструментом, это как посмотреть. Для того, чтобы это сработало, реципиент должен был принять добровольное решение, ограничение, которое обойти невозможно. Это не гипноз», — говорил академик, когда объяснял мне ее суть. «Тут куда более точный расчет, и она не дает осечек. Она могла бы защитить меня, чтобы я не наболтал лишнего на пьянке, но на мне ее использовать было нельзя. Это ограничит свободу выбора. Ты должен иметь возможность открыться». Так мне сказали. «У тех, кого я выбрал, такой свободы выбора не будет». Я это понимал и принимал это. Приняли и они, добровольно. Место имело огромное значение, как и время. Под лунным небом, возле реки, мои соратники легко вошли в транс и вышли из него вполне благополучно, хотя риск был. «Что и все?» — спросил Леша, потягиваясь. «Да», — кивнул я. «Как это будет?» — спросил Сережа. «Если я вдруг решу проболтаться, незаметно для тебя самого», — ответил я. «В случае силового допроса реальная информация будет замещаться выдуманной картинкой, которую создаст твой мозг. Для тебя это будет новая реальность. Если же ты вдруг, например, по пьяни потеряешь над собой контроль и захочешь поделиться чем-то важным, то просто отключишься до того, как успеешь это сделать». «Удобно», — улыбнулся Леша. «Это да. Слушай, а если бы мы все-таки оказались?» — спросил он. «Мне бы пришлось вас убить», — вздохнув, признался я. Глава 11. Встреча была назначена в машине. Это уже становилось традицией. Днем раньше на домашний отцу позвонила Лика и передала информацию. «Около 11 вечера я должен быть на внешней стороне Садового, в районе Курского вокзала. Учитывая особый характер наших отношений и тот факт, что на проекте меня не было месяц, отказывать было никак нельзя. Было прохладно, моросил мелкий, по-осеннему холодный дождик. Возле ларьков кучковались подозрительные личности, дымя сигаретами и прихлебывая пойло в бутылках и банках. В мою сторону уже косились, но приближаться пока не рисковали. Специфическая одежда: высокие черные мартинсы, зеленые штаны карго, черный бомбер, плюс бритая почти налысо голова и спортивная фигура служили своего рода превентивной защитой. Наконец, возле тротуара тормознул черный Гранд Чероки. Номера были мне знакомы, так что я, не дожидаясь приглашения, открыл заднюю пассажирскую дверцу и скользнул в салон. Владимир Вольфович был одет в спортивный костюм. По его сигналу водитель тронулся, и мы поехали, вклиниваясь в поток на Садовом. «Ну что, слышал про твои похождения?» — начал политик. «Как оно все получилось?» «Пока сложно сказать», — я пожал плечами. «Многое будет зависеть от встречи в Германии на следующей неделе, но шансы хорошие, если еще не слишком поздно. Надеюсь, что нет. В общем, что я хотел обсудить. До меня тут слухи доходят, тревожные». Он испытующе глянул на меня. «Это добра всегда хватает», — ответил я. «Так-то оно так, только ты говорил, что осенью этого года никаких потрясений не ожидается, верно?» Я покосился на водителя. «Да брось, он глухой. Я разве не говорил тебе?» «Нет», — ответил я, — «не говорили. В общем, что-то этим летом сдвинулось в высших сферах. Не знаю точно, с чем связано, но знающие люди ожидают чего-то эдакого, и очень скоро. Многие говорят на праздновании Дня Города. Там будет большой концерт, один из самых массовых в истории», — ответил я. «На Воробьевых горах. Я сам его видел. Может, теракт предотвратили? Что-то было?» «Нет», — я помотал головой, — «ничего подобного. Сейчас многие настоятельно не советуют там появляться, может, и зря панику нагнетают. Я собираюсь там быть», — признался я. «Зачем? Недостаточно в жизни зрелищ со специалистами», — ответил я. «Нужно понять, что это и для чего вообще было устроено». «А-а, в этом смысле», — политик почесал голову. «Может, действительно, зря все это. Ладно, это еще не все. Кроме этих, есть еще более тревожные слухи». Он сделал паузу. Я терпеливо ждал. «К ребятам после залоговых аукционов пришли», — сказал он. «И к твоим боссам тоже». «Они мне не боссы», — возразил я. «Это ситуативно. Неважно, в общем, пришли ко всем. Не думаю, что у комитетчиков сейчас достаточно сил, чтобы...» — начал было я, но политик перебил. «Кто сказал, что я про комитетчиков? А про кого? Серьезные ребята, западники. Намекали, что, если наших хотят сохранить добытое, неплохо бы договориться о распределении активов и построить эффективные схемы контроля. Вроде к Ходору сами Ротшильды пришли. И что? Что-что? Договорились. Слушай, Саша, мне не нравится то, что происходит. Как-то все быстро меняется, слишком быстро. ГБшники, могу не осилить все это дело, будет слишком поздно. Я почесал подбородок. Осенью мы запускаем образовательную программу для детишек в регионах, сказал я. Лика говорила, с космонавтами с этими, да, говорила. Хорошее дело, но, как я вижу, этого слишком мало, однозначно. Это игра в долгую. Нужны годы, а все меняется. Я ведь говорил, как оно все должно быть. Говорил, кивнул политик. Но ты ведь уже начал все менять, как и я. Что, если изменения ускорились и теперь все пойдет совсем не так, как было когда-то? А, ты ведь и сам говорил, что это неизбежно. Я проведу повторный анализ, сказал я. Плюс поговорю с кем надо. Надо реагировать. Чую, что-то будет крупное. Гораздо раньше, чем ты говорил. Всякое возможно, кивнул я. Мы перестрахуемся. Это хорошо, это ладно, кивнул политик. Кстати, твои предложения по Мариэл реализуем. Пока что все работает, как надо. Да, я поднял бровь. Безусловно, ты был прав. Дело можно свести к досрочной отставке. Коммуняка подставляется. Изю не сможет его защитить. Внутри сильные брожения после слитых выборов. Ему нужно время на восстановление контроля. Отличная возможность для размена фигур. Вот и отлично, улыбнулся я. В общем, ты подумай. И на день города особенное внимание обрати. Не нравится мне происходящее, совсем не нравится. Я подумаю, пообещал я. Машина остановилась в районе Смоленской площади. Я вышел и направился к метро. С новым начальником отделения ЗВИ я встретился в неформальной обстановке, в скверике возле его дома в Новогиреево. Он ждал меня возле сломанной лавочки, недалеко от детской площадки, которую оккупировали алкаши. Те шумели о чем-то своем, разливая пойло по пластиковым стаканчикам, но притихли, увидев меня во дворе. Убедившись, что мне до них нет никакого дела, алкаши продолжили застолье. «Часто у вас так?» – спросил я, поздоровавшись, кивая в сторону компании на детской площадке. «Да каждый вечер, пока морозы не вдарит», начальник отделения равнодушно пожал плечами. Он был одет по гражданке, в довольно приличную куртку, джинсы и кожаные туфли. Такой прикид на зарплату офицера не купишь. Вот и хорошо, это сильно упрощает дело. Неприятно, поморщился я. Ну да, кивнул Анохин. Придется подождать, пока не передохнут. В общем, я знаю, зачем ты здесь. Условие, пятерка в месяц. Я выдержал паузу. Дорого, да, но ты сам подумай, я не могу такое оставить на своем уровне. Приходится делиться. У Юрлы вон расценки еще выше, там до десятки доходит. Но там такие родители, что ты сам понимаешь, это не проблема. Ясно, кивнул я. Вообще ты мне симпатичен. Вроде разумный парень, с понятиями. Знаешь, как зайти. Поэтому условия такие, человеческие. К тому же, я знаю, что для тебя такие деньги не проблема. А откуда знаете? Заинтересовался я. Откуда надо, оттуда знаю, улыбнулся Анохин. Да ладно, ты на себя посмотри, таких как ты сразу видно. Короче, из этой пятерки половина сразу идет наверх, чтобы ко мне вопросов не было. Еще штуку я возьму на отделение. В коридоре учебного корпуса линолеум менять надо, да и мебель неплохо бы закупить, а то бомжатник бомжатником. Спасибо, кивнул я. Отдавать наличными, только в руки. Сейчас после меня подойдет девушка, вот ей все и передашь. Встречаться будете в разных местах, я через Ступикова говорить буду. Кстати, ловко ты с ним, молодец, он прям за тебя горой. И главное, обошлось в копейки. Стараемся, ответил я. Один только момент, в сессии я помочь не смогу. Что-то завалишь, на кафедры я не полезу, особенно на языковые. Там у них отдельный ценник. А если узнают, на каком ты положении, его заломит до небес, а они узнают. Так что имей в виду, не завалю, ответил я. Ну и ладно, но я все же рекомендовал бы помогать по возможности. Вот тебе намек, в этом семестре вам назначат препода по языковой практике, который на китаянке женат. У него шуры-муры с торговлей, вроде как дубленки или шубы таскает. Поможешь разрулить ему терки с местом на Черкизане, он будет весь твой. Спасибо, повторил я. «Да ни за что», — отмахнулся Анохин. «Давай, смотри только по своим делам осторожнее. Я бы хотел благополучно доработать до 5-го курса, а дальше там уже как сложится. Кстати, насчет моих дел. Я бы хотел взять с собой на день города Гаменюка и Зимина. Не возражаете? На выходные? Выходные плюс пятница». Анохин почесал подбородок. «Ну ладно, только смотри, наша договоренность она только про тебя. За остальных, конечно, можешь простить, но не чаще раза в месяц и по обстоятельствам, без гарантий». «Договорились», — кивнул я. «Ну ладно, жди здесь». С этими словами Анохин развернулся и пошел к своему подъезду. Ровно в тот момент, когда он приблизился к двери, она распахнулась и оттуда вышла девушка. Некрасивая, полноватая, но в дорогом пальто и кожаных осенних сапогах. Девушка подошла ко мне, встала рядом, не произнося ни слова. Я достал из кармана бомбера заранее приготовленный конверт и протянул ей. Она тут же спрятала его в карман пальто и удалилась обратно в подъезд, даже не пытаясь пересчитать сумму. Впрочем, учитывая соседство, это было, скорее, разумно. Некоторые вещи приходилось делать на доверии. Мы собрались в пятницу, в техническом помещении высотки МГУ, под самым шпилем. В самом здании вовсю шли подготовительные работы к завтрашнему шоу. Чтобы достать пропуска сюда, Лике пришлось выйти на мэрию. Сережа порядком запыхался по дороге, сказывалась комплекция. Я дал ему время отдышаться, любуясь видом. «Ты в курсе, что отмазал нас от наряда по столовой?» — спросил Зимин, приближаясь к распахнутому настежь окну. «Нет», — ответил я, пожимая плечами. «Это имеет значение? Да не особо просто приятно оказаться на дне города свободным, а то я и Москвы-то особо не видел. Ребят, вы обдумали то, о чем мы говорили в прошлый раз. Я решил перейти сразу к делам. Для сантиментов еще найдется время». «Ага», — кивнул Сережа. «И в даже между собой согласились. Я слушаю. Нужна точка приложения усилий», — начал Зимин. «Проще всего сделать какое-нибудь событие. Оно работает, как в общем, примерно представляешь себе, что такое напряженное стекло». «Представляю», — кивнул я. «Вот, так оно и работает. Леша решил, что мы в Чернобыль ездили за этим», — вмешался Гуменюк. «Скорее всего, это был триггер окончательного распада общественного сознания в СССР». «Вот как, да, событие, в некотором смысле сакральное», — кивнул Леша. «Мы считаем, что использовался дубль», — продолжал Сережа. «Двойной удар. Для удара изнутри идеально подходит техногенная катастрофа. Для удара снаружи – важное внешнеполитическое событие, затрагивающее самые основы национального самосознания. В случае СССР это было падение Берлинской стены, добивающий удар, чтобы процессы, которые запустил Чернобыль на заранее подготовленной почве, стали необратимыми. И вы, получается, додумались до этого за неделю?» – улыбаясь, спросил я. «Меньше», – уточнил Зимин. «А Менделееву его таблица вообще во сне приснилась. По какому принципу такие события выбираются?» – спросил я. «Я только приступил к разработке соответствующих расчетов», – ответил Леша. «Но, думаю, чаще всего используются интуитивно понятные точки. Плюс огромную роль играет последующее освещение. То, как это подается в СМИ, какие слухи распускаются. Про Берлинскую стену говорили, как это хорошо», вставил Сережа, «и это создавало убийственный когнитивный диссонанс в сознании целого поколения, лишало людей воли к сопротивлению, а часто и воли к жизни», подхватил Леша. «Меня завораживало, как они говорили на эту тему, вместе, дополняя мысли друг друга. Что ж, похоже, я не ошибся в своих соображениях. Это если говорить про систему в целом», сказал Сережа. «Думаю, в реальности все еще немного сложнее. Кроме основных ударов могут быть калибровочные, чтобы оценить реакцию общества, степень искажения информации и многие другие параметры, и пристрелочные, бьющие в те же самые места, что и основные события, но в гораздо меньшем масштабе». «Ясно», — кивнул я. «Как нас будут добивать, вы уже поняли». Леша и Сережа переглянулись. «Это, конечно, только гипотеза», — сказал Зимин. «На основании того, что мы выяснили, изучая эту технологию», — добавил Гуменюк. «В общем, начнется с крупного внешнеполитического события. Я бы поставил на Балканы. Очень уж много связано с тем регионом. История Первой мировой, православие. Там вроде и без того полный кошмар», — я пожал плечами. «Вы про Боснию? Она как-то должна на нас повлиять?» «Этого мало», — ответил Сережа. «Будет что-то еще. Скорее всего, в остатках Югославии. Я почитал кое-что, Вроде бы в автономном крае Косово напряженно. Там в основном албанское население и, насколько я понял, ситуацию плавно подводит к стадии взрыва. Скорее всего, сербов будут выставлять агрессорами, отморозками. Как нас с чеченской темой, только еще хуже. Скорее всего, обвинят в геноциде и этнических чистках, после чего он запнулся. Что? Нетерпеливо спросил я. Леша посмотрел на Сережу. У китайцев есть такой чинюй. Убить курицу на глазах у обезьяны. Ты не слышал? Спросил он меня. Слышал? Кивнул я. Вот, Югославия станет той самой курицей, которую будут убивать на глазах у нас. А если мы все правильно поняли, у нас это будет освещаться, будто это что-то правильное и хорошее. По крайней мере, частью СМИ. Сережа замолчал, потом посмотрел в окно. Я же старался унять колотящееся сердце. Мне хотелось крепко обнять и расцеловать ребят, хоть я и понимал, что такой жест будет совершенно неуместным. «Слушай, а ты правда проведешь нас на концерт?» – вдруг спросил Леша. «Да, сказал же, в VIP ложу», – ответил я. «Здорово, говорят, это будет зрелище столетия. Вы помните, да, что ваша задача не получать удовольствие, а думать над символикой и значением?» «Да понятное дело», – кивнул Леша. «Само собой вообще, на такую музыку в позднем СССР было много чего завязано. И что же?» – спросил я. «Мечта о космосе?» «Главным образом», — ответил он, — «один из последних стержней, на котором общество держалось, нью-эйдж во внутренней повестке. Вот оно как. Ну да, слушайте, насчет этих точек бифуркации», — сказал я. «О, да ты в теме», — улыбнулся Леша. «Именно так они и называются. Где будет второй удар, как считаете?» Ребята снова переглянулись. «Вот тут сложнее», — вздохнул Леша. «Скорее всего, это опять будет что-то техногенное. Не теракт?» «Теракты, наоборот, сейчас будут работать против потенциальных разрушителей. Там видно врага, а, значит, с ним можно бороться. А вот техногенные аварии воспринимаются коллективным бессознательным как рок, судьба, с которой невозможно бороться. Так подавляется инициатива, способность к сопротивлению». Он сделал паузу и снова вздохнул, глядя на город. «У меня дядя служит на Северном флоте», — продолжил он. «Лично я бы ударил именно туда. Там есть флотилия подводных крейсеров, которые названы в честь городов. Одна из таких лодок – идеальный кандидат». Он сжал челюсти. «А я бы снова поставил на АЭС», – вмешался Сережа. «Может, под Питером. Очень символично, и огромное влияние на Европу. Это внутренний удар», – возразил Леша. «Вторичные последствия не так важны. Ты говоришь так, потому что тебе хочется, чтобы флот хоть на что-то влиял», – Лех ответил Сережа. «Я понимаю тебя. Но у тебя взгляд искажается, из-за дядьки. А если я прав, и комсомолец был добивающим ударом?» – спросил Леша, упрямо выпитив нижнюю челюсть, излишним. «Ты ведь сам говорил, последствий Чернобыля вполне хватало», – Сережа пожал плечами. «Да, но Берлин задерживался, и там могло все сорваться в последний момент, если бы вдруг нашелся кто-то, способный принять жесткое решение. Возможно», – Сережа пожал плечами, – но тут же добавил, хоть и отдает манией, не обижайся. «Ладно, ребят», вмешался я, «вы молодцы, реально молодцы, просто очень круто. Получается, дальнейшую работу будем строить на двух направлениях. Во-первых, нужно понимать, как сделать так, чтобы удары против нас сорвались. И во-вторых, я выдержал паузу, нужно понять, куда бить самим». Леша почесал нос, после чего сказал, «С первым-то понятно, нужно не допустить, чтобы убили курицу, любым доступным способом. Такой удар очень долго готовится. Думаю, начали это делать еще до того, как СССР окончательно пал. Так что срыв планов даст нам огромную фору. Со вторым сложнее», — добавил Сережа. «Для начала надо понять, против кого мы выступаем. Штаты?» — спросил я. «Тут все сложнее», — ответил Леша. «То, что работало против нас, скорее всего, имеет надгосударственную природу. Мировое правительство», — улыбнулся я. Леша посмотрел мне в глаза, очень серьезно. Глава 12. «Говорят, на том концерте было 3,5 миллиона человек. Могло быть еще больше, если бы милиция не отсекла поток прибывающих с ближайших станций метро, перекрыв улицы. Я был здесь раньше, в прошлом, когда мне на самом деле было 18. Мне пришлось лезть через забор в Лужниках, пробираться на метромост, идти по узкому решетчатому настилу над темной водой, чтобы обойти милицейские кордоны. Станция Ленинские горы не работала, а пути метро были закрыты снаружи гофрированными металлическими листами. Смотрелось это дело, прямо скажем, так себе. Начало концерта я тогда, конечно, пропустил, но, постепенно, пробравшись через толпу до того места, откуда было видно сцену, считал себя победителем. В казарму я вернулся глубокой ночью, грязный и сцарапанный, но довольный. Концерт мне понравился. Музыка жара настраивала на возвышенные мысли. Верилось в хорошее будущее, которое обязательно наступит. Я очень хорошо помнил те ощущения и эмоции. Уверен, что многие посетители концерта испытывали то же самое. Эти воспоминания меня интриговали. Зачем нужно было создавать такой настрой среди множества москвичей, когда выборы уже прошли, и результатам залоговых аукционов ничего не угрожало? Тем более, что сейчас я знал, кто именно организовал это шоу на День города. Господин Боровик, один из ведущих журналистов, из высшей элиты советского общества, значительную часть детства провел в Нью-Йорке, где работал его отец, тот самый, который несколько месяцев прослужил в армии США, участвуя в межгосударственном эксперименте эпохи гласности. Представить, что при такой биографии этот человек мог бы пойти против ключевых заинтересованных лиц на Западе, было едва ли возможно. Так чего же они хотели на самом деле добиться, к чему готовились? Для возвращения оптимизма явно было не время. Россия никак не желала доразваливаться, проект не был завершен. Наоборот, готовились новые потрясения, чтобы ускорить этот процесс. И тут такой психологический диссонанс, что я упускал, будучи юношей. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я привел на концерт Сережу и Леху, двух ближайших соратников, на долгие годы. Разумеется, с нами была Лика, и Дан, музыкант, с которым мы познакомились в Крыму. Интуит, способный чувствовать и воспринимать эстетические вещи, не всегда поддающиеся точному психологическому расчету. Мое будущее оружие. Конечно же, Мирославу я тоже не мог оставить одну дома в такой вечер. Мы с ней вместе с ребятами приехали на отцовских «Жигулях». Правда, обратно ее должен был забрать водитель ее собственного отца. Мы так договорились. Утром она должна была лететь куда-то в Екатеринбург, по семейным делам. Найти столько мест в VIP-ложе было непросто. Лике пришлось подключать своего отца. Но, в конце концов, вопрос был решен. Ложа представляла собой выгородку с пластиковыми сиденьями, на которых заботливо выложили пледы. Досадно, что вид отсюда был, пожалуй, хуже, чем тот, которым я наслаждался в прошлый раз. В такой близи плохо воспринимался масштаб световых инсталляций. Тем не менее, шоу впечатляло, даже по меркам далекого будущего. А уж по меркам 90-х оно вообще представляло собой вершину технологических достижений. По спецэффектам оно точно не уступало концерту Джексона, где я успел побывать не так давно, а по масштабам превосходило. Время пролетело быстро, ночь стояла теплая, пледы вовсе не понадобились. В конце выступления артист поблагодарил благодарную публику и пожелал безопасно добраться домой. В ту ночь автобусы ходили до 3 часов, развозя огромную толпу зрителей. Лика и Дан уехали на машине с водителем, которую прислал ее отец. С музыкантом я планировал обстоятельно переговорить завтра, когда эмоции немного улягутся. Потом мы проводили Мирославу. Я пообещал приехать встречать ее в Шереметьево, послезавтра. На прощание она поцеловала меня в щеку и села в отцовскую машину. Дмитрий Петрович глянул на меня, кивнул и даже растянул губы в подобии улыбки. Я улыбнулся в ответ. Перед концертом я припарковал отцовский «Жигуленок» в одном из дворов на Мосфильмовской. Да, идти было не близко, но и спешить не хотелось. Мы шли с парнями, сначала в толпе, потом, когда стоянки автобусов остались позади, по опустевшим улицам. Долго молчали. Первым заговорил Сережа. Странное дело, мне понравилось. Будто в будущем побывал. Видели, когда годы загорелись. Я смотрел на те, которые шли после 2000 года. Как-то самой собой представлялось, что нас ждет в то время. И что же нас ждет? Как ты себе это представлял? Спросил я. Много чего. Саша пожал плечами. Космос, компьютеры и коммуникации. Границ будет меньше. Интернет станет общедоступным. И какой тогда в них смысл в границах? Люди станут свободнее. Не надо только бояться. Леша молчал, нахмурившись. То и дело тер переносицу. Выслушав Сашу, он кивнул и также молча пошел дальше. «Ну а ты что думаешь?» «Не выдержал я». «Я», — ответил Леша, бросив в мою сторону быстрый взгляд. «Я думаю, что это грандиозно и очень впечатляет. Такая массовая работа с бессознательным. «Саня, это какой-то нереальный уровень. Скажи, мы так сможем?» – спросил я. Леша даже запнулся и остановился. Сережа с недоумением глядел на нас обоих. «Сможем, наконец», – твердо ответил Леша. «Правда, не просто будет. На это я и не рассчитывал», – ответил я. «Так что ты там увидел-то?» – спросил Сережа. «Ну ты, в принципе, все правильно сказал», – кивнул Леша. «Все это есть. Вдохновение, активация энергии, притупление чувства опасности. Собственно, это самая главная эмоция, которая была заложена во все мероприятие. Уверен, что те, кто смотрел шоу, стали более склонными к рискованному поведению». «В смысле, в Москве теперь будет бум экстремальных видов спорта?» – уточнил я. «И это тоже в некотором смысле, да», – кивнул Леша, – «но не только. Для того, чтобы реализовалась склонность, она должна быть изначально. Не все люди интересуются спортом. Кто-то просто думает о том, как жизнь наладить. Вот они тоже начнут рисковать, пытаться менять работу, получать другую специальность, тратить деньги, вкладывать, куда не следует и дальше в таком духе. Таких людей точно станет больше. Значит, усиление социальной мобильности», – сказал я. «Но зачем?» – сложно сказать, – Леша вздохнул. «Иногда такая трансформация может быть полезна. Но если предположить, что организаторы ничего хорошего для нас не желают, но это способ усугубить последствия какого-нибудь социально-экономического катаклизма, кризиса, вроде того, что при развале Союза был», – я улыбнулся. «Мне кажется, это притянуто за уши», – возразил Сережа. «А что, если они правда добра желают? Может, как-то осторожно прощупать их намерения? Меньше, чем через год», – сказал я, – «будет кризис. И еще какой. Ну вот, ты тоже в пророки пошел», – улыбнулся Леша, после чего добавил. «Ничего не могу сказать на этот счет. Я не экономист. Будет дефолт», – сказал я. «Государство не сможет платить по краткосрочным обязательствам. Рухнет пирамида, которая сейчас выстраивается». «А как?» – сказал Леша. «Ну вот, так примерно я и думал. Экономические проблемы и рискованное поведение социально активного населения, которое усугубляет катастрофу». «Лихо вы завернули», – вздохнул Сережа. «А так хотелось надеяться на хорошие». «Мы на него не надеемся», – ответил я, улыбнувшись. «Мы его сами создаем». «Справедливо», – кивнул Сережа. Так, за разговором, обсуждая детали вскрытых Лешей элементов психологического воздействия, мы дошли до машины. К счастью, она оказалась на месте. После того случая с бомбой, я взял за привычку проверять авто после того, как оставлял его в незнакомом месте. Однако же в этот раз все было в порядке. Сережа сел на заднее сиденье, вытянулся и, кажется, тут же задремал. Леша занял кресло справа от меня. Всю дорогу он молчал, размышляя о чем-то своем. Я отвез ребят на Волочаевскую, в казарму. Мы попрощались, договорившись о встрече в следующие выходные. Я попросил их подумать насчет того, что можно было бы сделать, чтобы снизить склонность к рискованному поведению у москвичей. Потом, уже под утро, я вернулся в квартиру отца. Как назло, оба лифта оказались сломаны, и мне пришлось подниматься пешком по пожарной лестнице. Добравшись, наконец, до постели, я уснул раньше, чем моя голова коснулась подушки. Меня разбудили теплые прикосновения мягкой ладони Людмилы. Голова все еще гудела после вчерашнего концерта, я чувствовал себя совершенно разбитым и невыспавшимся. «Что, заспался?» «Да», — спросил я, улыбаясь и потягиваясь. «Странно. По ощущениям от серого света за окном было раннее утро, а проспал я, скорее всего, до обеда. Вот Людмила и начала беспокоиться». «Нет», — почему-то шепотом ответила она, — «ты приехал пару часов назад, там тебе звонят, я уж хотел отослать куда, но говорят, что срочно. Кажется, это девушка с твоей работы». Я тряхнул головой и посмотрел на часы. 8 утра. Действительно, как-то рановато для рабочих звонков, что там стряслось у Лики. Я вышел в коридор, взял трубку и, прикрывая микрофон ладонью, спросил. «Да, Саш, надо срочно приехать», — голос Лики звучал непривычно напряженно. «Что случилось?» — спросил я. «К нам кое-кто приехал», — ответила она. «Очень важный, хочет с тобой поговорить». Я начал лихорадочно соображать, кому бы я мог так срочно понадобиться. Опять дела со стороны отца Мирославы, все никак успокоиться не может, или какие-то вопросы от киевских насчет будущей встречи. Конкурирующая группировка очнулась. Как бы то ни было, задавать такие вопросы по телефону — занятие бесполезное. «Хорошо, выезжаю», — ответил я. «Саш, это по-настоящему срочно, добавила Лика. «Если ты не завтракал, лучше позавтракать после встречи». «Хорошо, ладно, понял я. И ехать нужно в дом приемов, к дяде Борису, не в офис. Вот тебе и новости. Видимо, дело действительно серьезное. Папа спал после вчерашнего дежурства, и будить я его не стал. Только спросил у Людмилы, не было ли у них каких-то планов на сегодня, для чего могла машина понадобиться. Она ответила, что нет, наоборот. Весь день хотели провести дома. Утром выходного дня, еще и после грандиозных мероприятий, посвященных Дню города, улицы были практически пусты. Так что долетел я быстро. Секретарь дома собраний меня узнала, прямо возле входа схватила меня за руку и чуть ли не силой потащила в один из парадных кабинетов на первом этаже. Насколько мне было известно, именно это помещение было самым защищенным во всем доме и создавалось специально для самых конфиденциальных переговоров. Борис Абрамович сидел в кожаном кресле, нога на ногу, пил кофе из крошечной фарфоровой чашки и обворожительно улыбался высокой женщине средних лет, со светлыми прямыми волосами. Она была одета в простое серое деловое платье. Однако выглядел этот наряд так, что у меня не было никаких сомнений, что по стоимости он вполне может превосходить наряды голливудских звезд с ковровых дорожек. От нее веяло чем-то таким, это сложно передать словами. Когда человек облечен властью и большими деньгами, более того, имеет с ними дело настолько давно, что, фактически, становится частью этой могущественной стихии. Женщина посмотрела на меня и растянула уголки губ в мимолетной улыбке. «А, Саша, привет, привет, ты проходи, присаживайся», нарочито расслабленным тоном обратился ко мне Борис Абрамович. «Здравствуйте», кивнул я, «однако не спеши занимать предложенное место. Это Саша, о котором мы с вами только что говорили. Его партнер, Лика, уже в пути и будет через пару минут. Она дочь моего давнего друга». «Благодарю», перебила его женщина, «мне известны обстоятельства». Женщина говорила на русском, с едва заметным акцентом, принадлежность которого определить было невозможно. «Да, Саша, кстати, позволь представить, это Ким фон Ротшильд. Хоть я и старался не подать виду, но сердце зачастило. Конечно, я предполагал, что мной заинтересуются и на таком уровне тоже, но надеялся, что это случится позже, гораздо позже. Как назло, после почти бессонной ночи и голова плохо соображает, а мыслить сейчас надо ясно и четко. Права на ошибку я не имел. Я подошел к аристократке, кивнул. Она приподняла и протянула руку, ладонью вниз. Секунду поколебавшись, я присел, после чего изобразил прикосновение губами к тыльной части ладони. «О, а ваших офицеров по-прежнему прекрасно обучают», — улыбнулась Ким, после чего еще раз протянула мне руку, уже обычным способом, для пожатия. «Не обижайтесь на мою маленькую шалость, Александр», — не смогла устоять. Я лишь улыбнулся в ответ и занял соседнее кресло. В этот момент в помещение вошла Лика. Она даже не пыталась скрыть свое волнение. Ее щеки раскраснелись, она часто дышала. «Неужели бежала бегом, Лиана, дорогая?» В этот раз аристократка приподнялась с места и заключила ладонь Лики между своих ладоней. «Рада, наконец, познакомиться лично. Для меня большая честь», — Лика склонила голову. «Что же, приступим, пожалуй», — сказала Ким, когда все заняли свои места. «Пару недель назад я встречалась с господином Бакаем, будучи его гарантом. Он передал мне некоторые детали предварительных переговоров по газовым проектам. Насколько я поняла, подобные контакты были вашей идеей, верно, Александр?» Я уже набрал в легкие воздух, чтобы ответить, но Березовский меня опередил. Это было санкционировано внутри. Так что ответственность, как и определение интересов, это моя сфера. Моя и моего партнера, верно, Лика? Лика молча кивнула. Ким же внимательно посмотрела на Бориса Абрамовича, после чего потянулась к чашке кофе, которая стояла на подлокотнике ее кресла. Сделала небольшой глоток. «Что ж, идея очень интересная. Правда, нам пришлось переконфигурировать некоторые расклады по Украине, но это, в конечном итоге, оказалось к лучшему. Так что удачных вам переговоров в Баден-Бадене». Она снова пристально посмотрела на Березовского. Тот спокойно и с достоинством выдержал ее взгляд. «Однако же, меня, признаться, куда сильнее заинтересовал другой ваш проект». Ким поочередно взглянула на меня и Лику. «Это агентство, чья была идея?» Мы с Ликой переглянулись. Я едва заметно кивнул. «Совместное», — ответила она. «Как-то в разговоре родилось, вот и решили попробовать. Надо сказать, результаты впечатляют», — улыбнулась Ким. Сложно было ожидать такого уровня внутри страны, которая столько времени провела под властью коммунистов. Тем более, что ни ты, ни Александр не учились в западных школах, что, однако же, не мешает вам использовать лучшие практики. Насколько мне известно, позитивные отзывы дошли до Рокфеллеров, и они это оценили. Лика в растерянности посмотрела на меня. Я же совершенно не знал, как реагировать на упоминание другой могущественной фамилии в ходе такого во всех отношениях необычного разговора. Я посмотрел на Березовского. Тот глядел на меня с какой-то скрытой иронией, будто хотел подбодрить. Ну чего, вперед. Однако при этом молчал. Мы вроде не работали на Рокфеллеров, осторожно заметил я. Вы сделали блестящую компанию для Халлибертон, улыбнулась Ким. Это одно из вложений их семьи, вы не знали? Нет, я пожал плечами. И это правильно. Деньги любят тишину, это абсолютный факт, кивнула Ким. После этого она резко сменила тон. Исчезла аристократическая чопорность, будто между нами вдруг сократилась дистанция, и это физически ощущалось. Такого уровня игры не все актеры достигают. Я невольно залюбовался. В общем, ребята, мы бы не хотели, чтобы такие мозги уходили куда-то на сторону, вне наших интересов. Поэтому я буду потихоньку подкидывать вам заказики. В основном обычная маркетинговая мишура, она махнула рукой, но, возможно, и подключение к более серьезным вопросам. Да, я бы хотела протестировать уровень вашей аналитики. Боря тут рассказывал о том, как продвигается операция «Преемник». Мы рассуждали про кандидатов. Есть один человек, когда-то работавший в питерской мэрии и очень хорошо себя показавший. Сделайте мне небольшую справку о нем на тему того, что можно ждать, если вдруг именно ему будет предложено продвигаться на высший пост. Она улыбнулась, поглядела на Березовского и добавила: «Хотя, если честно, я не очень верю, что может получиться именно с этой кандидатурой. Он же совершенно безликий, как и полагается порядочному сотруднику спецслужб. А политика, особенно публичная, это все же нечто совершенно иное. Если будет нужно, я из любой обезьяны сделаю президента», — ответил бизнесмен. «Еще немного, и я в это действительно поверю», — Ким подмигнула ему. Глава 13. Аналитику по питерским я оставил Лике. Слишком высок был риск, что мое послезнание так или иначе отразится в документе. Договорились о том, что я гляну работу уже в финале, когда основные тезисы будут готовы. Ситуация становилась очень опасной. Слишком эффективный инструмент влияния те силы, которые проявились, теперь не оставит. Значит, придется менять все планы. Нужно готовиться действовать на виду, под самым носом. Остро не хватало информации об этих самых силах. Понятное дело, что все городские легенды и слухи о богатых фамилиях – это ровно то, что они сами о себе распространяли, руководствуясь им одним ведомыми интересами. А о том, как дела обстояли на самом деле, оставалось только догадываться. В какой-то момент я понял, что, кроме специалистов по социально-психологическим манипуляциям, мне остро нужны были аналитики, способные доставать и структурировать крупицы информации из открытых источников. Я не сомневался, что такую информацию добыть вполне реально. Ведь если ты управляешь активами на триллионы долларов, так или иначе твоя воля проявляется в реальном мире, несмотря ни на какие маскировочные ухищрения. Однако же, такого специалиста взять было просто никуда. Лику в ближний круг не посвятишь, у Шурика будут свои прикладные задачи, а других достаточно головастых людей, способных на верность, мне пока что не попалось. Бегая по встречам, я вдруг осознал, что незаметно для себя самого стал очень занятым человеком. Пожалуй, даже более занятым, чем тогда, когда работал на высоких должностях в бизнесе. Не могу сказать, что меня это обрадовало. За суетой остается мало времени на размышления. А думать сейчас надо было очень много. В понедельник мы с Шуриком полетели во Владивосток. Кажется, он немного обиделся на меня за то, что я не потащил его на концерт в VIP-ложу. Оказывается, он все равно там был, просто пришел заранее, вместе с толпой, чтобы занять приличное место. Зато мое предложение полететь на Дальний Восток он воспринял с большим энтузиазмом. Мы летели из Домодедово. Тут все еще стоял старый терминал советской постройки. И, надо сказать, он был не в лучшем состоянии. В туалеты заходить было откровенно страшно. Зато памятник Ту-114 перед входом, слева от платформы электрички, был в сохранности. Летели мы тоже на настоящем памятнике истории, 62-м или. Тем не менее, обслуживание на борту было вполне приличным. Кормили горячим, Даже выдавали одноразовые шлепанцы и дорожные наборы. Владивосток встретил ярким солнцем и почти летним теплом. Однако же даже такая погода не могла скрыть плачевное состояние города. Дорога из аэропорта находилась в кошмарном состоянии, дома какие-то обшарпанные, даже в центре асфальт с огромными выбоинами. Нас встретил парень на черном праворульном ленд-крузере, довольно бандитского вида. Я не особо удивился, заметив, что под кожаной курткой у него скрывается наплечная кобура. Встречу, переговоры с местными и наше размещение организовывала китайская сторона, по их собственному предложению. Я же был только рад сбросить с себя текучку. Хоть я и подумывал о секретаре, пока такой роскоши у меня не было. Нас привезли в клуб со странным названием «Стелс». Заведение было полупустым, но кухня работала и за несколькими столиками сидели посетители вполне определенного вида, в малиновых пиджаках с толстыми цепями. Если в Москве подобная мода уже начинала потихоньку отходить, то для провинции все еще оставалось вполне актуальной. В отдельном кабинете, где уже был накрыт стол, уставленный морепродуктами, нас встретил незнакомый китаец, средних лет, невысокого роста с нетипичными для своего народа большими залысинами. «Здравствуйте», — сказал он по-русски без малейшего акцента. «Рад видеть, присаживайтесь. Меня зовут Ли». Он протянул руку, которую мы с Шуриком по очереди пожали. Когда водители и охранники вышли, китаец сел на стул, посмотрел на нас испытующе и спросил: «Голодные?» Я улыбнулся. Вел он себя, мягко говоря, нетипично. «Не особо вроде», — ответил я. «В самолете хорошо покормили». «Вот и ладно, можно сразу к делу», — кивнул китаец. Мы с Шуриком переглянулись. После этого я, стараясь вежливо улыбаться, занял место за столом. «Вы чего такие?» — удивленно приподняв брови, спросил Ли. «Ребят, если что, я местный. Родители в конце 70-х сбежали в СССР, я в Читинской области родился. Потом уже перебрался сюда, поближе к деньгам. Так что я свой, не переживайте». «А», — кивнул я. «Ясно. Смысл вас знакомить с местными бандюгами? Я все разрулю, если что, не переживайте». «Это здорово», — кивнул я. «И потом, вы же знаете, с кем работаете?» «Так», — улыбнулся Ли. «Знаем», — кивнул я. «Ли, это же фамилия, так, как вас зовут?» «Саша я», — улыбнулся китаец. «Блин, вырвалось у меня». «Да, распространенное имя», — вздохнул Ли. «Так что по фамилии как-то лучше?» «Да, пожалуй», — согласился я. «Так, ребят, в общем, помещение гарантированно не прослушивается. Расклады такие: политографу, установку Nikon мы достанем. Да, там есть замороченные регуляторные правила, но мы с ребятами в Японии уже придумали, как обойти. Техника новейшая, техпроцесс уже сейчас 193 нанометра с перспективой до 64 на том же оборудовании. Вы ведь в теме, понимаете, что такое техпроцесс?» — уточнил он. «Понимаем», — мы ответили одновременно, а Шурик еще для убедительности присвистнул. «Обойдется это дело в 50 миллионов», — он сделал паузу и пристально посмотрел на нас. Я кивнул. «И это только поставка. Сами понимаете, здесь, на месте, будут проблемы со всем. Во-первых, коммуникации. Они тут не годятся. Зимой отключения суточные бывают, и лучше точно не станет в ближайшие годы. Так что нужна своя станция и все такое прочее, со снабжением. Во-вторых, кадры. Их тут не то, чтобы очень много, не говоря о квалификации». «Это все решаемо?» – спросил я. «Решаемо, конечно», – улыбнулся Ли. «Еще тридцатка. Пойдет?» – кивнул я. Ли даже глаза округлил. «Вот так, пойдет и все, это окупится», – пояснил я. «А, ну да», – кивнул Ли, после чего взял крабовую фалангу и принялся ее резать ножницами. «Шурик здесь останется», – сказал я. «Ему охрана нужна будет. Сможете обеспечить?» «Разумно», — кивнул китаец. «Сделаем». Собственно, на этом деловая часть переговоров была закончена. Мы посидели еще какое-то время, болтая обо всяком. Конечно, мне приходилось следить за языком, но Ли оказался интересным собеседником, охотно травил местные городские байки, делился последними новостями из жизни региона и не забывал ругать японцев, конечно, в основном за высокомерие. Тем же вечером я вылетел обратно, оставив необходимые инструкции Шурику. Тот, шокированный поначалу перспективной застрять в Приморье на много месяцев, не только смирился со своей участью, но, кажется, начинал получать удовольствие, когда услышал размер суточных. Разумеется, за ним тоже требовалось наблюдение, потому что очень скоро соблазны станут труднопреодолимыми. Но на ближайшие полгода его энтузиазма должно хватить для более-менее честной работы, а большего пока и не требовалось. Отец встретил меня в аэропорту, у него было два выходных подряд. Доехав до дома, переодевшись и приняв душ, я снова отправился на встречу, в этот раз со своими ребятами. К моему большому сожалению, Леша попал в наряд. Перенести свой вылет в Германию я не мог, а для того, чтобы напрягать Ступикова, не было достаточных оснований. К тому же, это привлекло бы совершенно излишнее внимание. Так что возле КПП я встретил одного Сережу. Он поздоровался и сел на пассажирское сиденье. «Ну что, как дела в целом?» – спросил я, трогаясь с места. Сережа глубоко вздохнул, потом ответил. «Да как-то не очень просто все. Поясни, по поводу твоего задания. Мы с Лехой пару ночей не спали. Саш, в общем, ты не обижайся, но сейчас пытаться устранить влияние концерта — это все равно, что как тушить пожар из пипетки. Поясни», — повторил я, — «это только небольшая часть общей картины. Ситуация закручивается. Помнишь, мы говорили про точку бифуркации, про балканскую гипотезу? Ну, если это не остановить, вообще все будет зря». «Ясно», — кивнул я. «И как это сделать?» Сережа вздохнул и замялся. «Мы не знаем информации о том, что там происходит, слишком мало. Мы осторожно общались с ребятами, которые в Боснию в командировку летали, но они мало что знают про саму Югославию. Только то, что там непросто, и все, плюс в западной прессе упоминания проблем с албанцами, но так, в общих чертах, по ощущениям, там изо всех сил индуцируется конфликт. Его пока за пределы региона не выносит намеренно. Есть способ это предотвратить?» Сережа замялся. «Ну», — подбодрил его я. «Законных нет», — ответил он. «Мы разве про закон говорим?» — спросил я. «Серег, кончай ерундой заниматься. Нужно найти ключевые персоны», — вздохнул он. «Те, которые формируют вокруг себя силовое ядро будущего конфликта горячей фазы. Они наверняка тщательно подобраны, подконтрольны и очень лояльны. Их нужно устранить физически». Я помолчал какое-то время, стискивая челюсти. «Как не ошибиться?» — спросил я, наконец. «Скорее всего, это будет несложно», — Сережа пожал плечами. «Эти люди наверняка уже сейчас популярны. Главный признак – влияние в силовых структурах. Возможно, формирование собственных отрядов. У них, косовских албанцев, вроде есть своя военизированная организация, называется «Армия освобождения Косово». Вот, берешь ее лидеров, и в общем, наверняка не ошибешься». «Ясно», – кивнул я. Потом спросил: «Тебе есть, куда поехать? Или, может, у меня переночуешь? В смысле, у бати моего? Да просто тормозни возле метро. Серег, давай только без этого всего, ладно? Тебе надо использовать любую возможность нормально отдохнуть и разгрузить голову. Ты же не собираешься обратно в Располагу, а?» Сережа загадочно улыбнулся. Потом ответил: «Сань, мне есть, куда ехать, правда. Потом расскажу, ладно? Просто сглазить не хочу». «Ну ладно», — улыбнулся я. Мы едва успели доехать до Курской. Я остановил и высадил друга возле ближайшего входа в метро. После этого я поехал к Мирославе. Может, это странно, но, несмотря на восстановление наших отношений, ее однокомнатную квартиру я никак не считал домом, даже временным. Рано или поздно нужно будет обзавестись собственным жильем и забрать ее к себе из квартирки, подаренной отцом, но на это тоже требовалось время, которого катастрофически не хватало. Кое-как отыскав парковочное место, время уже было довольно позднее, я позвонил в домофон и поднялся на этаж. В квартире, по обыкновению, вкусно пахло. Мирослава чмокнула меня в щеку и позвала на кухню. «Ну что, как слетал?» — спросила она, с улыбкой наблюдая за тем, как я поглощаю домашние пельмени. «Вполне», — ответил я, подцепляя на вилку очередной пельмень. «Теперь дома? Надолго?» — спросила она. Я вздохнул, проглотил еду, потом ответил. «Завтра в 8 улетаю», — ответил я. «Куда на этот раз?» «В Германию, Баден-Баден». «А меня с собой взять не хочешь? У меня открытый шенген, если что», — улыбнулась Мирослава. «Там по делам строго», — ответил я. «Если хочешь, потом отдельно слетаем, сами. На Новый год можно». «Хочу», — кивнула она. «Значит, сделаем. Саш», — Мирослава посмотрела на меня грустно. «Слушай, я не знаю, может, не права, не подумай, что я ною или еще чего, но, в общем, что-то мне как-то тревожно. Правда, эту неделю как-то особенно. Все кажется, что может...» Она запнулась, после чего постучала по дереву и символически сплюнула через левое плечо. «Ой, ладно, что-то я разговорилась». Я отодвинул в сторону тарелку и взял ее ладонь в свою руку. «Ты знаешь, я ужасно не люблю лгать», — сказал я, — «поэтому не буду тебе втирать, что все будет хорошо и все такое. Да, я сейчас занимаюсь довольно опасными делами. Да, всякое может случиться. Но знаешь, а вообще для чего жить, если сидеть в норе и трястись, когда вокруг вершатся вещи, которые определят судьбу мира?» Мирослава грустно улыбнулась и погладила мою ладонь. «Вот, наверное, это я в тебе и почуяла сразу. Что ж, воюй, только не забывай домой возвращаться. Хоть изредка, ладно? Той ночью я спал совсем мало, не больше 3 часов. Чувствовал, что так надо. Некоторые вещи действуют на женщин лучше любых слов. Утром я пожалел, что не оставил машину отцу и не заказал такси. За руль не хотелось ужасно, глаза слипались, хоть спички вставляй. Хорошо, хоть резерв времени был. Поэтому я поехал сначала к отцовскому дому в Крылатском, там оставил машину и занес ключи. Отец и Людмила еще спали. Меня встретил кот, который по обыкновению выпрашивал чего-то вкусненького. Я угостил его кусочком холодной курицы из супа. После этого я вышел из дома и направился в сторону Рублевки, ловить такси. Несмотря на ранний час, это удалось довольно быстро. Всего через 10 минут возле меня тормознул синий Opel Vectra. За рулем был молодой кавказец. Увидев меня, он широко улыбнулся и спросил: «Куда, брат?» «Внуково», — ответил я. Кавказец посмотрел на электронные часы у себя на запястье и цокнул языком. «Эх, времени мало, сколько дашь?» Я молча достал и продемонстрировал купюру в 500 тысяч. «Ну, поехали, чё?» – кивнул водитель. Я сел рядом с ним, на переднее сиденье. «Что, работаешь там? Охрана?» – спросил водила, когда мы тронулись. «Нет», – ответил я, – «не охрана». «Встречаешь кого-то?» «Вылетаю», – ответил я, после чего, спохватившись, добавил: «Мне в правительственный терминал». «А-а, вон оно чё», — уважительно кивнул кавказец и снова цокнул языком. «Серьезный человек, а то по прикиду я уж подумал, что из этих остановился по приколу». «Из каких?» — насторожился я, и тут же сообразил. Все-таки сказывался недосып. «А, не, не из этих, но так спокойнее». Водитель засмеялся. «Вот так вот все и происходит, приличные люди это мимикрируют», — сказал он, успокаиваясь. «Вот что за время такое, а? Жили же в одной стране, все хорошо было, и не говорите», — охотно согласился я. Водила довез быстро, без приключений, даже пытался дать сдачу, ссылаясь на то, что 500 — это слишком много для такой поездки. Договорились на том, что он сбросит цену тому, кому это действительно будет нужно. Когда я выходил из машины, он даже руку протянул, для крепкого пожатия. В терминале меня чуть не уложили лицом в пол, прямо на входе. Спасло личное вмешательство Бориса Абрамовича. «Эй, вы чего, отвалите от моего помощника?» — возмутился он. И это помогло. Охрана будто куда-то испарилась. «Саша, иди вон туда, штамп поставь», — сказал он, пока я поднимался и отряхивался, указывая куда-то в дальний угол помещения. «Немцы они такие, придирчивые». «Хорошо», — кивнул я. В углу оказалась небольшая стойка, за которой скучал пограничник. Равнодушно скользнув взглядом по моему паспорту и свежему шенгену, он стукнул штемпелем и молча вернул документ. В основном зале Бориса Абрамовича уже не оказалось. Снова возникший будто из ниоткуда охранник указал на дальний зал вылета, и я направился в ту сторону. В зале, кроме политика, находилось еще 2 незнакомых мне человека. Кавказцы, средних лет, спортивные. Странно, но Бодри с ними не было, хотя, по идее, он должен был лететь с нами, как ответственный за экономический блок их большого совместного бизнеса. «Ну что, собрались все, можно и вылетать, пожалуй», — сказал Березовский, подмигнув мне. Он явно был в хорошем настроении. Я улыбнулся в ответ и кивнул. В этот момент у меня в кармане зазвенел китайский мобильник. Я извинился и достал аппарат. Березовский, одобрительно хмыкнув, кивнул и направился в сторону выхода на посадку. На экранчике высветился номер нашего офиса. «Да», — ответил я. «Саша», — выдохнула Лика. Она была сильно взволнована. «Что случилось?» «Мне позвонили полчаса назад, борт из Питера упал. Все погибли». «Кто упал?» «Лика, кто-то из твоих летел». «Папа», — я почувствовал, как холодеют ладони. «Нет, Саша, нет», — она всхлипнула. «Люди питерские, там 3 были, включая начальника контрольного управления президента и 2 его близких друга. Понимаешь, Теперь у меня похолодели не только ладони. «Лика, а ты справку сдала?» – спросил я тихо. «Позавчера не стала дожидаться, пока ты вернешься, заказчик торопить начал, я решила тебя не дергать». Я зажмурился, до боли, стараясь справиться с вдруг навалившимся головокружением. Глава 14. Когда-то давно я смотрел одно из последних интервью известной нацисткой-пропагандистки по совместительству одного из самых одаренных режиссеров-документалистов Ленни Рифеншталь. Она беседовала с журналистом у себя дома, где-то в Западной Германии, еще до падения стены. Тогда я обратил внимание на эстетику того дома. Все вроде бы отлично продумано, эргономично, дорого и пропитано хорошим вкусом, но в то же время настолько функционально, что кажется холодным. Вилла промышленника Макса Грундика производила точно такое же впечатление. Хотя часть внутренних помещений уже была перестроена и кое-какая старая мебель заменена. Эти следы вмешательства просматривались очень хорошо, потому что нарушали ту самую функциональную холодность, будто кровоточащие следы от кинжальных ран. Перед переговорами настроение у меня было подавленным. Я все еще переживал новости, которые получил перед отлетом от Лики. Почему я не настоял на том, чтобы глянуть отчет? Да и смог бы я что-то изменить, или стал бы менять? Теперь, получается, ответственность за все произошедшее лежит на ней. А ведь она умная девочка, и, конечно же, обо всем догадалась. Надо бы ее как-то поддержать, что ли, но это уже после возвращения. Вопреки опасениям, обсуждение самого соглашения не заняло много времени. Бугай и его юристы, в том числе европейские, внимательно прочитали наши документы еще накануне, внесли некоторые совершенно непринципиальные правки и дали свое ободрение. Что немаловажно, такое же одобрение было получено от европейских партнеров, представляющих одну очень уважаемую финансово-промышленную группу, с представительницей которой я встречался в Москве, в доме приемов Логовоза. Поначалу меня это сильно удивило, ведь сделка, по сути, была политической. Она намертво привязывала ведущие украинские элитные группировки к российской юрисдикции, тем самым делая невозможным намеренное и сознательное ухудшение отношений, резко сужая пространство для игры. Объяснение я получил позже, лично от Бугая. Мы отдыхали в СПА, достаточно целомудренно, только массаж и целебные воды. За Элетип Ди, простодушно признался Бугай, мле от массажа. Потом, когда оздоровительные процедуры плавно перешли в пьянку, Борис Абрамович как-то ловко умудрился исчезнуть, сославшись на занятость. Как-то так само собой получилось, что мы с Бугаем остались наедине. Знаешь, почему мы договорились? А, растянувшись в кресле и потягивая виски из запотевшего стакана с ледяными камнями, спрашивал олигарх. Это выгодно, ответил я, обеим сторонам. Слушай, мы не на переговорах, а ты не среди своего начальства, так что расслабься, отмахнулся Бугай. Мало кто из ваших был готов поставить себя на наше место. Вот, посмотри на Лужка, что он на нас говорит. Бандеры, дармоеды, все вам построили, а вы перед нами на цыпочках ходить не желаете. Так ведь? Ну так, скажи, я неопределенно кивнул в ответ. Вот, пока у вас внутри грызня идет отношение к нам по принципу «ну а куда вы денетесь, когда разденетесь?» Он хохотнул и сделал глоток, потом продолжил. Даже те из нас, кто далеки были от национализма, о нем задумались. Потому что нельзя так с людьми. Перегиб это, то любовь в засос в обмен на совок, то вот это, через нижнюю губу я тебе так скажу. Я сам себя русским считаю, но при прежних раскладах делал бы все, чтобы ваши идиоты обломались. Просто из принципа. Он вздохнул и мечтательно уставился в потолок. Молчал где-то с минуту. Потом, будто спохватившись, снова заговорил. «Скажи, ты это сам придумал?» «Да, ну, в общих чертах», — признался я. «Я сразу раскусил, что ты хочешь, и знаешь, это вполне нормально. По крайней мере, это такой нормальный подход, разговор на равных, не через губу и куда вы денетесь, хотя после этого мы накрепко повязаны. А знаешь, почему я согласился?» «А, я пожал плечами». «Да знаешь, наверное, ты умный парень, умнее ваших старперов, которые думают, что опять у них все на мази». Он подался вперед, посмотрел мне в глаза и понизил голос. «Да потому что Россия дальше будет разваливаться, это неизбежно. Чечню вы никак не усмирите, значит, отпустить придется, а с ней и остальных. И хорошо, если все бескровно пройдет, а вот после этого настанет наша очередь. Потому что мы останемся самым сильным славянским государством, с самой развитой промышленностью и жесткой привязкой к вашим сырьевым концессиям на остатках территории я хочу, чтобы ты понимал, парень, чтобы действовал сознательно, потому что потом, как все окончательно устаканится, мы сможем экономически объединить три славянских народа, вас, белорусов и нас, для начала в качестве конфедерации, с общей экономикой, с центром в Киеве, как было в старые времена, с америкосами вопросы порешаем, никаких военных амбиций, чисто своя ниша в глобальной цепочке питания, достойная и покладистая часть их новой мировой империи. Понимаешь, теперешняя Россия никак не впишется в новый мировой порядок, который наступил. А вот восточные славяне, с центром в Древнем Киеве, пожалуйста. Потому что мы будем национальным государством, безо всяких там имперских амбиций. Потому что суперимперия возможна только одна. Ну что, ты как, с нами, а, парень, за новое славянское единство? Бугай пристально посмотрел на меня. Я же только улыбался и поддакивал. А что еще мне оставалось делать? Никому о том разговоре я рассказывать не стал. Ротшильды уверен, и без меня все прекрасно знали. Что касается Березовского, наверное, тоже догадался о раскладах. Ну и ладно, пускай они реализуют свой новый план. Пусть пробуют. Обратно я летел рейсовым самолетом. У баба нашлись дела в Лондоне, и он забрал свой джет. Новенький А320 Люфтганзы выгодно отличался от отечественных бортов. Все было на уровне, включая обслуживание. И когда только европейские авиакомпании успели так испортиться, невольно думал я, вспоминая перелеты по Европе в десятых. До отлета в Дьютике я купил подарки. Косметику и духи для Мирославы, Лики и Людмилы, кое-что покрепче для бати, разные мелочи, вроде фирменных часов, для ребят. Такие хлопоты помогали отвлечься, совладать с нервами. Я был сильно зол на себя, даже не за то, что не просчитал все варианты, это ведь невозможно. Меня бесила собственная нерешительность. Я вдруг понял, что жизнь вокруг меня вовсе не симулякр и не застывший стоп-кадр из моего прошлого, что люди вокруг реагируют на изменяющиеся обстоятельства и делают это стремительно. Хорошо бы переговорить с китайцем, после всего случившегося он, конечно, не вполне союзник, но нейтральная сила, так или иначе заинтересованная в сохранении баланса, того самого, который позволяет им успешно развиваться в то время, когда остальные игроки заняты высокими материями, а, может, и не стоит разговаривать, по крайней мере, сейчас, до того, как я закрою балканское дело. Что именно мне предстояло сделать, я более-менее представлял. Наши курсанты уже год как летали в командировке в Боснию, в Сфор. Значит, с точкой входа более-менее понятно. Плюс надо переговорить с Саней Рыбаковым и Вовой Шуйским. Готовые кадры с необходимыми навыками, можно сказать, под рукой. Останется только решить вопрос, чтобы не сидеть все месяцы командировки в базовом районе, а иметь возможность переместиться в другой регион, где готовятся некие события. Будет сложно. Придется выходить на военное руководство, договариваться о прикрытии, причем на местном уровне. Потому что выше забираться нельзя, можно привлечь ненужное внимание. Все должно выглядеть так, будто меня отобрали в командировку, так сказать, естественным путем, и я не стал этому противиться, потому что молод, и мне интересно, а также потому, что не хочу ломать тщательно оберегаемую свою вторую жизнь. Думаю, это найдет понимание у всех крупнейших игроков, которые за мной наблюдают. Надо только с Ликой согласовать дополнительные бюджеты, что тоже не должно быть большой проблемой. Бабло, как говорится, побеждает зло. Мысленно занимаясь планированием, я постепенно успокоился, а по прилету в Москву даже ощутил бодрости какой-то оптимизм. Я знал, что дальше буду делать то, что должен, и будь что будет.